Убийца Б. Целый час проходили через артистическую уборную убитого усталые перепуганные люди. Их было 9. Инспектор Скотланд-Ярда Бенджамин Паркер отер пот со лба и выпрямился на стуле. В руке он держал густо исписанный лист бумаги. «Джо, я начинаю верить в привидения», — сказал он тихо. «А может, нам все это только снится?» «Почему же?» — спросил Джо Алекс. Его клонило в сон. Он потер глаза и полез в карман за портсигаром, чтобы взять еще один голдфлейк. «Как это почему? Вот послушай, Генри Дарси не мог убить по физическим причинам, он калека. Уильям Галлинс, актер, весь антракт просидел с Оливером Раффином, костюмером в актерской. Джек Сейер, помощник режиссера, во время антракта был занят расстановкой стульев на сцене, что подтверждает один из рабочих. Джошуа Брэддон, который с ним не расставался. Второй рабочий, Стэнли Хиггинс, отошел только на минуту, чтобы вызвать Дарси из уборной Эвы Фарадей. А пожарный Саймон Формс показал ему, где она находится, и смотрел на него, стоя в дверях, ведущих со сцены в главный коридор, потому что волновался, что они не успеют. Пожарного Саймона Формза все время видели те, кто вносил и ставил стулья, а когда он пошел вместе с Хиггинсом, то все время оставался в поле зрения последнего, так как тот лишь постучал в дверь Эвы Фарадей, но не входил туда, а только позвал Дарси, вместе с которым и вернулся на сцену. Пожарный пошел с ними и на сцене заговорил со светителем, Ричардом Карутерсом, который сидел у себя на балкончике и возился с мигающим прожектором до самого антракта, о чем свидетельствуют все, потому что он то выключал, то зажигал свет, что всех выводило из себя. Потом Карутер спустился, встретил идущего к кулисам Дарси и, беседуя с ним, дошел до уборной. Но это не имеет значения, потому что Винси тогда уже был мертв, как показал Дарси. Джон Найт, суфлер, и Малькольм Сноу, рабочий, отвечающий за занавес, весь антракт обсуждали свой треклятый тотализатор. Эва Фарадей и Сьюзен Сноу, костюмерша, были весь антракт в уборной, потому что Эва нуждалась в поддержке. Костюмерша проводила ее до самой сцены. Он поднял голову от листка. — Это все, Джо? — Все. Больше никого в театре не было. У каждого из них есть твердое алиби. Разве что у убийцы есть сообщник. Должен был быть, иначе придется поверить в чудеса. Во-первых, никто не мог убить Стивена Винси после спектакля. Стало быть, напрашивается мысль, что его убили раньше, когда, наконец, выяснилось, что тут разыгралась совершенно фантастическая история, и покойник вышел на сцену, одновременно лежа в своей уборной с кинжалом в груди, подобно Цезарю. Тут же оказалось, что автор этого неожиданного сюжета его убить не мог. То есть его должен был убить в антракте кто-то другой. И вот теперь получается, что это тоже не так. И что тогда? Джо Алекс покачал головой. Нет, дорогой мой, Стивен Винси убит во время антракта. Паркер с отчаянием посмотрел на него. Но никто же не мог его убить. Как же нет? Разумеется, мог, раз убил. Это я понимаю. Но если никто из этих людей не мог убить его, то... Алекс усмехнулся. Бен, ты забываешь об убийце Б. Я говорил тебе, что часть улик указывает на убийцу А, а часть — на убийцу Б. Убийцей А был Дарси. В конце концов, я же не мог предполагать, что невинный человек ни с того ни с сего берется за такую безумно сложную задачу. Его действия затемняли картину и заслоняли обзор, ибо убийце Б, например, не требовалась эта чертова маска, и он не в состоянии был сыграть за Винси, а убить мог только в антракте. То есть убийство должно было обнаружиться до начала второго действия. Дарси невольно создал алиби всем, кто мог убить Винси в антракте, хотя его заботило только алиби Эвы Фарадей. Теперь, когда Дарси мы уже не рассматриваем как возможного убийцу, и проблема маски, а также посмертной игры Винси, выяснилась, убийца Б остался один на поле сражения. Алиби всего персонала только резче обозначает его как черную кляксу на белом листе бумаги. Теперь убийцей может оказаться только он. — А кто это? — спросил Паркер и нагнулся, чтобы расслышать получше, словно в этом театре слова могли исчезать или превращаться в другие. Алекс сказал ему, кто это. — О, Господи, Боже мой! — прошептал Паркер. — Как же я мог этого не заметить? — Простая психологическая истина, — пробормотал Джо Алекс. — Банальное труднее заметить. — Подожди меня здесь. Паркер бросился к дверям. — Хорошо, — кивнул Алекс. Когда двери за инспектором закрылись, он минуту сидел неподвижно, потом закурил еще одну сигарету, после чего быстро встал и пошел в актерскую, где сидел заспанный полицейский. Алекс попросил его на минуту выйти, набрал номер и сказал несколько слов, потом еще несколько. И положил трубку. Вернулся в комнату и стал медленно ходить взад-вперед, насвистывая какую-то простенькую сентиментальную мелодию. Потом остановился, вынул из корзины розу и понюхал. Наконец двери отворились. На пороге стоял Паркер. Медленно вошел и тяжело опустился на стул. «Он мертв», — сказал Паркер. «Покончил с собой за минуту до нашего приезда. Оставил записку семье, в которой ни словом не упоминает обо всем этом. Думаю, что он поступил весьма разумно», — пробормотал Алекс. Инспектор пристально посмотрел на него. «Полицейский, который дежурит в комнате вахтера, доложил мне, что ты звонил кому-то в городе». «Вот как? У меня вроде бы могут быть еще и свои личные дела. Разве нет?» Алекс серьезно взглянул на Паркера. В руке он машинально вертел красный бутон розы на длинном прямом стебле. «Разумеется», — инспектор опустил глаза. «Конечно. Но послушай, Джо, ведь я обязан «Мы все как порядочные люди, — перебил его Алекс, — обязаны добиваться того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Да, но важно также, чтобы закон не причинял вреда порядочным людям только потому, что он закон». Алекс поднес цветок к носу и опять понюхал, потом улыбнулся. «Предупреждаю тебя, что если ты в своем благородном стремлении соблюсти букву закона, а не его смысл, который я чту не меньше твоего, надумаешь меня в чем-нибудь обвинить, то я сумею защититься». «Но перестань», — махнул рукой инспектор. «Ничего не поделаешь, свершилось. Сегодняшней ночью умерло двое, убийца и жертва. Круг замкнулся. И не будем его разрывать», — кивнул Алекс. «Большое тебе спасибо, Бен. Сэр Томас Дот был прав, когда сказал, что ты истинный джентльмен». «Чепуха!» Паркер покраснел. «Если бы убийца был жив, то его уже посадили бы в камеру, независимо от того, что я о нем думаю». «Да, но это входит в твои служебные обязанности — отпустить убийцу на свободу, исходя из собственного, субъективного отношения к делу, было бы гнусностью, и этого ты бы не сделал. Но в нынешней ситуации, когда одна смерть оплатила другую, у тебя был выбор. И я рад, что ты избрал то, что тебе диктовали рассудок и совесть, а не сухие предписания». «Все это ерунда», — опять махнул рукой Паркер. «Хватит об этом». И быстро, чтобы перевести разговор, добавил: «Но как ты, черт бы тебя взял, разгадал эту задачку? Никак этого не уразумею. Конечно, правда была не так уж глубоко спрятана. Она лежала на поверхности, это точно. Немного стыдно, но у меня ни разу не мелькнула мысль об этой возможности. Внимание от нее отвлекали бесконечные, сбивающие с толку факты и запутанные обстоятельства». «Вот именно. Поэтому я и не смог сообразить раньше. Когда я понял, что Анжелика Дот не убивала Винси, а я с самого начала, как ты знаешь, был в этом убежден, мне осталась альтернатива: убийца А и убийца Б. Убийцей А был тот, кто взял маску, а убийцей Б — тот, кто взял письма. Но ведь это мог быть один и тот же человек. Нет. Если наш преступник не маньяк, а способ совершения преступления свидетельствовал скорее о нормальном убийстве, то следовало проверять его поступки логикой. Маску мог взять только Дарси, так как он один соответствовал всем требованиям, необходимым для того, чтобы заменить Винси на сцене. Но просто невероятно, чтобы после убийства Винси он забрал бы письма, которые тот принес, чтобы обменять на драгоценности миссис Дот. Почему? Потому что, первое, он не мог знать их ценности. Второе, не мог знать их содержание. Третье, не знал, что Винси принесет их с собой в этот вечер. Четвертое, вообще не знал об их существовании. Пятое, не успел бы прочесть их после убийства. Шестое, а если бы успел, письма Анжелики Кроуфорд 20-летней давности ничего бы ему не сказали. Значит, он не брал их с собой на сцену. Позже он тоже не мог их взять, потому что больше не мог входить в уборную Винси. Из этого следует: убийца А взял маску, но не письма. Тем временем убийца Б, взявший письма, не стал бы брать маску. В роли убийцы Б могли выступить только два человека: сэр Томас Дотт и миссис Дотт. Поскольку только они знали о существовании писем и о том, что Винси принесет их с собой, лишь для них эти письма были бесценны. Однако у сэра Томаса алиби с 9:20 и даже с 9:10. Хотя у него была машина, все же после убийства Винси ему потребовалось бы 10 минут, чтобы доехать до доктора Эмстронга. Но сэру Томасу, будь он убийцей Б, пришлось бы воспользоваться услугами Дарси, который должен был, в свою очередь, забрать маску, сыграть за Винси и таким образом обеспечить сэру Томасу алиби. Это было совсем странно и в первый момент казалось наименее правдоподобным. Миссис Дотт была в театре в 10:15 и могла забрать письма. Однако она сказала нам, что не нашла их. У нее не было причины лгать. Она была жертвой шантажа. Письма были написаны ее рукой. Поэтому, если бы она сказала, что нашла их, отвезла домой и там сожгла, никто бы из нас и глазом не моргнул. Ей можно верить еще и потому, что, говоря правду, она отводила подозрения от всех, кроме собственного мужа. А это совсем не входило в ее намерение. И я ей поверил. И тогда мне осталось только двое убийц. Убийца А — Дарси, который мог взять маску, но должен был оставить письма. Кто тогда же их взял? И убийца Б — сэр Томас Дотт, единственный, кроме миссис Дотт, человек, который взял бы письма, но не маску. И вообще, сэр Томас Дотт мог убить Винси только при условии, что после того, как он его убьет и заберет письма, явится Дарси, возьмет маску и сыграет роль старика, заперев перед этим Винси на этот чертов ключ. Ситуация складывалась нелепая. Дотт мог взять письма только в том случае, если бы Винси убил режиссер. Но тогда ему надо было бы проникнуть через запертую дверь, ключ от которой Дарси взял с собой на сцену. А вот если Дотт убил Винси и взял письма, тогда выходит, Дарси, ни в чем не повинный человек, берет маску и играет роль старика вместо покойного. Это казалось просто фантастикой. И прибавлялось все больше доказательств, я их уже перечислял, что Дарси не убийца. Однако, если он не убивал и не играл после антракта, тогда и сэр Томас Дотт не мог убить. Кто тогда взял маску и письма? Алекс замолчал и рассмеялся своим невеселым, грубоватым смехом. Потом, когда мы выяснили, что после спектакля в уборную никто не входил, кроме миссис Дотт, а в антракте у нее побывало только двое, Дарси и посыльный с цветами, все стало ясно. Убийца не миссис Дотт, так как, когда она вошла, Винси был мертв уже 15 минут, что подтверждается данными вскрытия. Убийца не Дарси, так как он калека, и по 1000 других причин, которые я уже излагал, остался только посыльный из цветочного магазина. Вот он-то и убил Винси и забрал письма. А письма эти были нужны, кроме миссис Дотт, еще только одному человеку. И только он, кроме нее, знал об их существовании и о том, что вечером они будут в уборной Винси. Это сэр Томас Дотт. И теперь его предыдущее алиби не имеет значения, потому что если он убил Винси в 9:05, то мог без помех успеть к 9:20 к доктору Эмстронгу, поскольку машина его стояла неподалеку от театра. Понятно также, почему он всю семью отправил в театр. Хотел быть один и взять свою машину, чтобы заехать в цветочный магазин, а оттуда в театр, не оставляя памяти о себе лондонским таксистам, которые на завтра прочитали бы о преступлении в газетах. Остальное было, по-видимому, просто. На посыльного с цветами никто не обращает внимания, его никто не запоминает. Театральные вахтеры пропускают их, даже не взглянув. Риск был невелик. Сэр Томас предполагал, что Винси будет в одиночестве дожидаться прихода его жены. Если бы он был не один, сэр Томас просто отдал бы ему цветы, получил шиллинг на чай и ушел. Главное было иметь пустой белый конверт. Зачем? Сэр Томас пришел, чтобы убить. Он собирался нанести удар в тот момент, когда Винси будет занят распечатыванием конверта. А чем он собирался нанести удар? Само собой, кинжалом. Ты же знаешь, что Винси был убит кинжалом. Подожди, Паркер поднял руку. Ты говоришь, что сэр Томас приехал, чтобы убить. Почему же он не взял с собой орудие убийства? И кроме того, разве Винси позволил бы посыльному рыскать по уборной в поисках кинжала? Ведь о том, что он лежит здесь, сэр Томас и знать не мог. Это абсурд. — Браво! — сказал Алекс. — Я задал себе тот же самый вопрос и не сразу подобрал к нему ответ. Но раз сэр Томас был единственным человеком, который мог убить Винси, значит, объяснение существует, и притом простое и логичное. Какое же? Ну, слушай, как все это было. Стрелять сэр Томас не мог, и вряд ли удалось бы подсунуть Винси яд. Оставался кинжал, оружие бесшумное, длинное и острое. У сэра Томаса такой кинжал хранился давно. Он взял его, поехал в цветочный магазин, купил корзину роз, перед этим, наверное, слегка загримировался, чтобы полиция не смогла пойти по следу этой корзины и купившего ее. Потом подъехал к театру, поставил машину среди множества других и, прикрепив к корзине пустой конверт, вошел в театр в фуражке посыльного, какие можно купить сколько хочешь в любом шляпном магазине. Он попал в самый подходящий момент. Начался антракт. Сэр Томас точно рассчитал время своего прихода. Если бы Винси был не в уборной, а на сцене, весь его план провалился бы. Винси был один, лежал на кушетке и отдыхал. Его роль в стульях была довольно утомительной физически из-за беспрестанного перетаскивания стульев. Сэр Томас подошел к кушетке, поставил цветы и подал Винси конверт. Винси, разумеется, не вставая, тут же начал изучать содержимое конверта. Ведь в нем могло быть какое-нибудь известие от миссис Дотт, закамуфлированное цветами. В этот момент посыльный, смирно стоявший у него в головах, вынул свой длинный острый кинжал и изо всех сил нанес удар. Хоть он и был изнурен болезнью, но для того, чтобы ударить сверху по неподвижно лежащему телу, много сил не надо. Кинжал пронзил сердце, и Винси только успел схватить его левой рукой, а правой судорожно стиснуть лист бумаги. Через секунду он скончался. Тут сэр Томас бросился к ящику, чтобы отыскать письма. Не знаю, были они в шкафчике или в карманах Винси, но зато знаю, что он нашел второй кинжал. Он знал, что кинжалы одинаковые, потому что когда-то они их заказали вместе. Значит, ему не надо было извлекать из раны орудие убийства и прятать его. Достаточно было забрать кинжал Винси, что должно было еще больше затруднить следствие. Выходя из театра, сэр Томас мог предполагать, что совершил идеальное преступление. Никто в мире, кроме его жены, в молчании которой он мог быть уверен, не догадывался, что у него была причина убить Стивена Винси. Письма он забрал. Орудие убийства, которое он первоначально хотел унести с собой, теперь стало попросту кинжалом Винси, которым кто-то его убил. Жена его уже не встретится с Винси и не навлечет на себя подозрений, потому что антракт вот-вот кончится. Винси не выйдет на сцену. В театре забьют тревогу и обнаружат тело. Анжелика Дот вернется домой с драгоценностями, и никто из них больше словом не обмолвится на эту тему. Однако произошло то, чего он не мог предвидеть даже в кошмарном сне. Представление продолжалось, а убитый Винси играл до конца и ушел со сцены подаваться из зрителей. Поэтому миссис Дот, разумеется, отправилась к нему в уборную. Там она писем не нашла, зато увидела кинжал и труп, а кроме того, привлекла внимание полиции к собственному семейству, которое иначе вовсе не попало бы в поле нашего зрения. Миссис Дот вернулась домой. Всякой на ее месте хотя бы мельком тут же заглянул бы в ящик. Кинжала, разумеется, не было, потому что муж еще не пришел от доктора Эмстронга. Тут она поняла, что муж каким-то образом оказался у Винси раньше ее, убил Винси своим кинжалом и забрал письма. Когда сэр Томас около 11 вернулся домой, она не хотела его видеть и говорить с ним об убийстве. Она закрылась у себя под предлогом, что у нее болит голова. А когда прибыла полиция, она тут же решила, что возьмет на себя преступление мужа, потому что он совершил его только из любви к ней и Энн. Когда же я спросила о кинжале, она спокойно пошла к столу, где он обычно хранился, и, вытянув руку, показала пальцем. К ее безграничному удивлению, кинжал был на месте. Позже, когда она услышала, что с 9:20 почти до 11 ее муж был у доктора Эмстронга, она вздохнула с облегчением. Стало быть, ее муж не мог убить Винси, потому что она сама видела живого Винси в 9:50, а в 10:15 убедилась, что он мертв. Боже мой! Паркер чуть не застонал. Что за мешанина? Какое невероятное стечение обстоятельств! Вовсе нет, запротестовал Алекс. Просто когда убийца начал искать письма, то наткнулся на кинжал. А уж если наткнулся, надо было быть полным идиотом, чтобы не взять его. Этого требовала элементарная логика. Ничего иного в подобных обстоятельствах произойти не могло. Он на минуту умолк и закурил новую сигарету. Остается мотив убийства. У сэра Томаса были более веские, чем у его жены, причины желать, чтобы Винси замолчал навеки. Во-первых, он его прекрасно знал и понимал, что тот все-таки когда-нибудь проболтается. И тогда Энн Дот узнает, что она не родная дочь сэра Томаса. Это было для него страшнее всего. Он ее по-настоящему любил, вырастил, а теперь на пороге смерти ему предстояло уйти в мир иной, зная, что его могила не будет для нее могилой отца. К тому же были бы скомпрометированы два его единственно любимых существа — жена и дочь. А в довершении всего они лишились бы огромного состояния. Ему же легче было бы уходить из жизни в уверенности, что его дочь и жена не только обеспечены до конца жизни, но и будут купаться в богатстве. И он ненавидел Винси, что, собственно, нельзя поставить ему в упрек. Да он и так почти ничем не рисковал. Знал, что смерть его недалеко. Рак был неумолимым убийцей и уже довершал свое дело в его истерзанном теле. Сэр Томас счел, что покидать земную юдоль стоит, забрав с собой этого самого отъявленного негодяя из всех, кто ему встречался в жизни. Примем также в расчет, что это убийство косвенным образом могло осчастливить его близких и спасти их от тяжких невзгод, так что мотив для преступления был, безусловно, сильным. Но способен ли серьезный ученый-археолог в один миг перевоплотиться в стареющего посыльного из цветочного магазина? На этот вопрос нам ответил сам сэр Томас, рассказав, что они с Винси были звездами школьного драматического кружка. У него было актерское дарование, которое так и не раскрылось, потому что отец иначе распорядился его судьбой. Однако ни одно дарование не пропадает бесследно. Да и почти немая роль посыльного, собственно, требовала только костюма. Не слишком новой одежды и фуражка с какой-нибудь эмблемой. Никто ведь не обращает на это внимания. Посыльный, несущий корзину с цветами, это всего лишь посыльный. Скорее посмотрят на розы, чем на него. К тому же, судя по размерам корзины, сэр Томас легко мог скрыть за ней лицо, разговаривая с актером и Винси. Да и не виделись они лет 20. Это и был убийца Б. Когда выяснилось, что убийца А, а также никто из персонала театра, Винси убить не мог, остался только он. И быть им мог только сэр Томас, так как... Первое. Только он мог подменить кинжал. Второе. Ему было важно предотвратить приход жены к Винси. Он, естественно, думал, что убийство обнаружится еще в антракте, когда Винси не выйдет на сцену, а жена его узнает обо всем, сидя в зрительном зале. И ей не придется отдавать эти драгоценности, что лишь укрепило бы над ней власть шантажиста. Третье. У него не было алиби. Вернее, его алиби становилось доказательством его вины, потому что, следуя здравому смыслу, он должен был взять такси, а не ехать к врачу на собственной машине, ведь ему могло стать плохо, когда он был за рулем. Собственная же машина могла ему понадобиться только для того, чтобы никакой таксист не мог донести полиции, что возил его к камерному театру. Четвертое. Мотивы для убийства у него были более вескими, чем у кого бы то ни было. Пятое. Он знал, что обречен. Шестое. Судя по поведению его жены, она понимала, кто убил Винси, хотела взять на себя вину. Потом ее поразило, что кинжал лежит в ящике. Меня-то это не удивило. Седьмое. Таким образом, сэр Томас остался на поле боя в одиночестве. Всех остальных пришлось исключить. Алекс усмехнулся. Хотя, разумеется, преступление мог совершить кто-нибудь совершенно неизвестный. Это было бы невероятным стечением обстоятельств. Многие события оказались бы загадочными. Но кто знает? Он слегка улыбнулся. Паркер вскочил. «Я ведь знаю, что ты ему позвонил и предупредил, что к нему едет полиция. Поэтому он и принял яд. Наверное, это по твоему совету он оставил записку, что он умирает, потому что боится страданий, которыми угрожает ему болезнь. Я просто уверен, что ты это сделал». «Если бы я ему позвонил, — прошептал Алекс, — то, без сомнения, посоветовал бы ему что-нибудь в этом роде. Тогда дело об убийстве Стивена Винси никогда не выяснится, потому что относительно умершего трудно что-либо доказать. Энн Дотт получит свои миллионы и мужа, Анжелика Дотт не станет добычей кумушек, именуемых дамами из лондонского высшего света, а душа сэра Томаса Додда встретится в потустороннем мире с душой Стивена Винси, и пусть они поспорят о том, кто из них более грешен. Но это уже не касается ни полиции, ни авторов детективных романов. «Вот-вот!» — Паркер щелкнул пальцами. «Ты все-таки позвонил?» «Этого я не говорил. И никогда не скажу. Ничего подобного ты от меня не услышишь». Алекс зевнул. «Но нам пора. После кровавой ночи блеск утра землю золотит, как сказал поэт. — Я страшно устал. Надеюсь, ты отвезешь меня домой? — Отвезу, Джо, — кивнул Паркер. — А что мне делать с моим следствием? — Об этом подумаем завтра, то есть уже сегодня. — В 16:00 встретимся и выпьем кофе у Дюфресна. Попытаемся выдумать что-нибудь суперубедительное, чтобы успокоить и твое начальство, и прессу, и семью убитого. — Ах да, у Винси же не было семьи. Ни сына, ни даже дочери. Никто о нем бедном не вспомнит. — Бен, я тебя заклинаю, пойдем, а то я усну стоя. И все еще, держа красный бутон розы, он выскользнул из артистической уборной Стивена Винси. Паркер поневоле двинулся за ним. Через 15 минут Алекс звонил в дверь своей квартиры. Подождал минуту, потом услышал тихие звуки шагов босых женских ног. — Кто там? — Джо, Алекс. Сонная Кэролайн впустила его в темную прихожую. Алекс зажег свет и поцеловал ее в нос. — Это роза мне? — спросила она, протирая глаза. — Да, разумеется. — Где ты ее купил в такое время? — Ты просто чудо, Джо! — Ох, — сказал Джо, — эту розу один покойник купил для другого. Теперь она осталась на свете совсем одна. А я большой друг всех сирот, милая Кэролайн. Большой друг сирот, как выясняется. Он протянул ей розу, и Кэролайн воткнула ее в распущенные волосы.